и все вместе посещают кружок по изучению туризма при молодежном клубе. Изучение туризма вовсе не означает, что в кружке проводятся какие-то специальные исследования. Просто кружок объединяет любителей туризма, которые время от времени ходят в походы. Иногда они устраивают так называемые тематические вылазки под девизом типа «изучение тенденций развития любительских походов в эпоху массового туризма» или «познай себя в походе». Но на деле за всем этим стоит немудреное желание поухаживать за девушками. Но как еще выбраться с ними на природу? А под видом кружковых занятий студентки сами не прочь прогуляться с ребятами. И родители спокойны. Стройная, красивая Масаю Араи была самой популярной девушкой в их кружке. Поскольку вылазки были разные, и всем кружком, и небольшими группами, каждый раз, как Масаю Араи должна была принимать в них участие, ребята так и рвались в поход. Чуть не дрались друг с другом. А уж провожатия на станции являлись в полном составе. Среди них шло тайное соревнование, кто чаще других побывает в походе с Масаю. И все-таки Кавамура был ближе всех к ней, ведь они учились в одной группе. Если он пропускал занятия в кружке, то уж в институте неизменно виделся с нею. Правда, студенты их группы были тоже все повально влюблены в Масаю, но Кавамура и тут оказывался впереди, ведь он с Масаю занимался в одном кружке. Кавамура вовсю старался подцепить Масаю, но она, казалось, этого не замечала. И члены кружка и студенты из их группы признавали первенство Кавамуры. Правда, это первенство не означало, что он пользовался особым расположением девушки. Просто все молчаливо согласились с тем, что Кавамура больше всех влюблен в Масаю. Все 4 года он максимально пользовался своим правом первенства. Если Масаю шла в поход, шел и Кавамура. Если поход устраивался по инициативе Кавамуры, он добивался, чтобы в число участников его была включена Масаю. Никто из членов кружка не имел права монополизировать Масаю. Исключение составлял один Кавамура. Да и сама девушка, хотя, по-видимому, не задумывалась серьезно о своих чувствах к Кавамуре, относилась к нему очень тепло и отнюдь не избегала его общества. Они были добрыми друзьями. Но их дружба, как и вообще дружба между мужчиной и женщиной, ровным счетом ни к чему не обязывала. И когда дружеское чувство Кавамуры к Масаю переросло в любовь, девушка этого просто не заметила. Масаю охотно ходила с Кавамурой в походы и вполне доверяла ему, потому что попросту не видела в нем мужчину. За все 4 года их дружбы Кавамура ни разу даже не прикоснулся к Масаю. Если бы она была ему безразлична, это не показалось бы странным. Но он был влюблен без памяти, и любовь его тайная и безответная не смела проявить себя открыто. Он никогда не говорил ей о своих чувствах. Для этого они были слишком хорошими друзьями. А если вы добрые друзья, никакие признания невозможны. Но разве можно просто так расстаться с Масаю? Кавамура не находил себе места. Он понимал, что был для Масаю чем-то вроде телохранителя. Когда он был рядом с ней, другие мужчины поневоле становились сдержанными и не шли дальше почтительного ухаживания. Девушка наслаждалась жизнью, словно бы и не подозревая, какие опасности она таит. Теперь Масаю, в полной мере познав счастье юности, собиралась вступить в новую жизнь. Ее жених окончил Токийский университет, работал в одной из лучших торговых фирм и был, как говорили, на хорошем счету у начальства. Масаю выйдет замуж и быстро забудет бывших друзей. «Выходит, мы берегли Масаю для этого парня?» Такая мысль наверняка приходила в голову всем приятелям девушки. Они с обидой восприняли известие о предстоящей свадьбе. «Получается, что она улизнет, не заплатив по счету», — сказал один из влюбленных в Масаю студентов, и его слова очень точно отражали настроение всех остальных. Масаю была центром их кружка. Почти все они втайне мечтали о ней. Но она спокойно принимала их комплименты и прочие знаки внимания. И сейчас, оканчивая институт, без сожаления готова была покинуть нынешних своих друзей. Ведь замужество — дело серьезное, и мальчишки здесь ни при чем. Все эти юноши, окружавшие Масаю, могли вздыхать по ней сколько угодно.